Глава 16. От квартиры дилера мы отправились. Нет, не в ночной клуб. Смысл? Он работать начинает только ближе к вечеру. Так что мы поехали домой. Пришлось, правда, потесниться. У нас ведь на заднем сиденье еще один пассажир появился. А нас там и до него трое было. К тому же Лид был лежачим. Точнее, сидеть мог, но постоянно заваливался то на одну сторону, то на другую. Догуляй, оглядев нашу одежду, горестно скривился. Грязная, мол, а у новоприбывшего еще и окровавленная. На лице бывшего босса профсоюза Фленова буквально читалось. «Это же сколько мне после вас заднее сиденье оттирать!» Окончательно вошел в роль водителя, похоже. «Итак, что у нас есть?» То нам заправского детектива начала Ринко. Правда, этот образ немного смазывался тем фактом, что девушка без стеснения сидела на моих коленях. Этот дилер, куцый из Пальмиры, точно работает на Неблинцев. А вот дальше варианты. Либо он в курсе, кто они такие, либо нет. Либо сам из числа людей Игона Брена. За нее договорил Ланган. Он как раз закончил шептать Литу краткое содержание всех предыдущих событий, чтобы бывший падальщик тоже понимал, что здесь происходит. «Либо так», — подтвердила Лиса. «Но в любом случае он пока не знает, что мы начали на него охоту. А значит, нужно быть осторожными, ведь у нас всего одна попытка его взять. Провалим ее, и он тут же уйдет на дно, как сам Брен или тот барон Дерябин. И оборвется наша последняя ниточка. Придется с нуля все начинать». Все согласно закивали, я в том числе. А потом тихо, одними губами, попросил девушку сместиться чуть ближе к коленям и подальше от бедер. Физиология юного тела выдавала вполне определенные реакции, которые мешали ясно мыслить. Не как настоящему 16-летнему парню, который бы здесь слюнями все извозил, но изрядно. Ринко, сделанным недоумением, посмотрела сперва на мои покрасневшие щеки, потом также удивленно на вздыбившиеся штаны и пожала плечами, мол, а что такого-то? Но потом все же сдвинулась в указанном направлении. Еще и нос недовольно сморщила, дескать, тут жестче. «Отправимся в Пальмиру вечером». Через некоторое время, когда кровь вернулась в голову, произнес я. Приходилось, правда, демонстративно игнорировать то, как Лид с Ланганом сдерживали улыбки, стараясь не смотреть на меня. «Усеченным составом. Со мной поедет только Ринко и наш новый телохранитель. Ну и догуляй за рулем». «Это опасно!» Тут же возмутилась Теллара. «Я не имею права!» «Это ночной клуб, Даша!» Отмахнулась от претензий начальницы службы охраны Лиса. «И наша задача — не привлекать к себе внимания. Как, по-твоему, это делать, заявившись туда с целой кучей телохранителей?» «Обычно!» — не сдалась женщина. «Там же множество высокородных, и все будут с охраной». «Они — да!» — согласился я. «Но мы-то едем туда не кошельком посвятить. В идеале достаточно меня и Ринко. Но Лид нужен, чтобы опознать этого куцева. Ты, кстати, как сам?» — уточнил у вчерашнего падальщика. «Сможешь ходить к вечеру?» «Думаю, да», — отозвался он. «Все равно!» — упрямо опустила лоб Теллара. «Мало ли что может случиться!» «Слушай, мы просто срисуем куцева, после чего Ринко проследит за его перемещениями». Пришлось пускаться в объяснение. «Не в ночном же клубе его брать, правда? Она подыщет местечко, где захват можно произвести без свидетелей». «И повторить сегодняшний опыт?» — в полголоса, но все же довольно отчетливо проговорил Догуляй. «Заменить его сознание нашим соотечественникам?» «А что, неплохо же получилось?» Не смутилась Лиса. «И источник информации получили, и нового бойца. И мертвое тело никуда прятать не нужно. Сплошные плюсы. Считаю, с Куцем также нужно поступить». «В целом согласен», — кивнул я. Решение о переходе для смертельно раненого дилера хоть и пришло внезапно, но при ближайшем рассмотрении все больше и больше мне нравилось. Все, как сказала хвостатая, и в людях прибыток, и в информации, и без следов и обвинений в убийстве. Отлично же! А Куцева я смогу до состояния полутрупа одной только откачкой энергии довести, что сделает возможным использовать переход. Главное, в процессе дилера до конца не убить. Но я вроде уже наловчился немного контролировать выкачивание ки. Моральный аспект, опять же, не страдал. Наркоторговец был врагом, с которым церемониться не требовалось. Да и вообще дрянным человеком, подсаживающим молодежь на дурь. Единственное, что могло помешать реализовать именно эту схему, вариант, при котором Куцый окажется переселенцем из другого мира, неблинцем. Тогда придется действовать по-другому. Захватить его в плен, выпытывать нужное нам сведения и даже убивать мы сможем без всяких проблем. А вот использовать для перехода нет. Законы мироздания в данном случае сработают на его стороне. Нельзя дважды перенести сознание в одно и то же тело. Не спрашивайте почему, никто не знает. Просто так работает великое древо. Дома мы тут же начали приводить Лита в порядок. Физически он и так был здоров, но сохранялся определенный расфокус сознания после перехода. Леновец иногда попросту зависал, не в силах понять, кто он теперь. Падальщик Лит или контуженный и изгнанный из армии Андрей Филонов. Порой этот ступор мог длиться по минуте, да и на выходе из состояния он не вполне четко все сознавал. Медитации с лисой немного улучшили ситуацию. Во всяком случае, сократили время зависания больше, чем вдвое. И происходили они не так часто. К вечеру он вообще должен быть в полном порядке. А значит, вполне мог ехать с нами в Пальмиру. Так-то мы не собирались там боевых действий устраивать. Главное, держаться поближе к нему и выводить из ступора, если таковой вдруг случится. А там уже останется только засечь Куцева и уходить. Лиса все остальное сделает сама. До определенного времени этот план работал безукоризненно. В клуб нас с Ринко и Литом впустили без всяких проблем. Пришлось, правда, принарядиться, докупить кое-какой одежды. В моем гардеробе не было ничего подходящего для такого выхода. Лиса просто сменила обличье, превратившись из японской школьницы в обычную русоволосую девушку лет 20, в весьма откровенном и дорогом даже на вид наряде. Идеальная спутница для идущего в ночной клуб графа. Ожидал очереди на входе, но ее не оказалось. Парочка охранников лишь попросила документы и, убедившись в моем совершеннолетии, главным образом происхождении, конечно же, проводила нас внутрь, где тоже оказался не совсем типичный ночной клуб. Нельзя сказать, что я был завсегдатаем подобных мест. По правде сказать, клуб «Пальмира» стал первым, что в прошлой жизни, что в этой. Но перед походом я подготовился, изучил вопрос через сеть. Поэтому ожидал грохота музыки и световых эффектов сразу на входе. Но вместо этого оказался в большом круглом зале, где и людей-то толком не было. Множество столиков были расставлены вдоль стен, и лишь менее трети из них были заняты посетителями, которые вполне себе чинно выпивали, закусывали и вели негромкие разговоры. Да и в целом обстановка была больше похожа на какой-то пафосный ресторан. Официанты, неслышно скользящие через зал, тихая фоновая музыка, позвякивание посуды и едва различимый гул ведущихся бесед. «Танцпол на минус втором этаже», — сообщила Ринко, видя мое замешательство, которое скрыть не удалось. «Вот там весело, а сюда люди возвращаются передохнуть». Она, конечно, рассказывала о внутреннем устройстве Пальмиры, когда мы готовились к выходу. Жила она долго. Внешность менять умела. Да и работала все это время шпионкой. Сам Бог велел такие места посещать. Но для меня все равно стало неожиданностью то, что я увидел. «Сразу туда или займем здесь столик?» — уточнил я. «Сразу!» — ответила она. «Вся молодежь там обретается. Сюда!» Следуя ее указаниям, наша троица пересекла зал, нырнула за портьеру и оказалась в коридоре, закончившемся площадкой перед лифтами. Таких здесь должно быть 4 штуки, на равном удалении друг от друга, чтобы скученности избежать и обеспечить определенную приватность гостям. Ринко отдельно про это рассказала, мол, наш объект может по-любому из лифтов как прийти, так и уйти. Лифт быстро спустил нас на -2. И вот там я реально оглох. Уже в кабине звуки громкой ритмичной музыки были хорошо слышны, но больше как эхо. Однако стоило створкам открыться, и вся эта ничем не сдерживаемая какофония шума и света обрушилась со всех сторон. Не сразу удалось разглядеть такой же, как наверху, круглый зал. Стробоскопный эффект мешал. Но вскоре зрение адаптировалось, и стала видна арена, на которой скакало несколько десятков людей, и опоясывающая ее галереи, где располагались столики. Каждый располагался на небольшом подиуме. «Идем!» — крикнула мне прямо в ухо лиса, иначе ее нельзя было услышать. «Наверху потише!» Не знаю, каким образом создатели этого места такого добились, но шум, почему-то называвшийся здесь музыкой, на галерее и правда не так терзал уши. Слышно хорошо, да, но не более того. Даже можно было разговаривать друг с другом, почти не повышая голос. «Осмотрюсь», — сообщил Лид, когда мы заняли один из подиумов с мягкими диванами и круглым столом между ними, который мог вместить компанию в 5 большую. И сразу же ушел в левый рукав галереи. По легенде, он пришел с нами не как охранник, а как спутник. Отдельно какому-то дилеру вход в Пальмиру был заказан, но Аристо, вроде графа Брюса, мог провести с собой кого угодно. Хоть десяток девиц, хоть наркоторговца с улицы. Главное было соблюсти дресс-код. Так что Лита тоже пришлось немного приодеть. «Я за ним», — через минуту сказала Ринко, поднимаясь. И, пританцовывая, пошла вдоль ограждения. И я остался за столиком один. Заказал игристого вина, какой-то закуски, не особо всматриваясь в меню. Просто ткнул в парочку позиций пальцем и вальяжным взмахом руки отпустил официанта. И, откинувшись на диван, стал наблюдать за здешней публикой. Те, кто скакал на танцполе внизу, впечатления не производили. Ярко накрашенные и едва одетые девушки, парни в каких-то цветных тряпках, так и не скажешь, что здесь собрался цвет столичной знати, точнее их детей, да и разноцветное мигающее освещение мешало. А вот по сидящим за столиками на галерее уже можно было понять принадлежность к высшему обществу. Дорогая одежда, блеск драгоценных камней в украшениях, ломящиеся от вина столы. И внешность. Большинство молодых людей, что парней, что девушек, были довольно красивыми. Понятное дело, что здесь и косметологи поработали, и визажисты с парикмахерами. Но и генетика роль играла. Я уже давно заметил, что в большинстве своем аристократы значительно привлекательнее, чем все остальные. Даже читал об этом кое-что. Мол, тщательно выстраиваемые между семействами браки позволяли добиваться таких результатов. Здраво, если подумать. Красота – это ведь не только генетический инструмент, который обеспечивает доброе отношение к ее обладателю. Красивых людей проще воспринимать как власть, но еще и индикатор здоровья для того, кто выбирает пару. Ну а так как у аристократии было больше возможностей за этим следить, чем у простолюдинов, то и результат, как говорится, налицо. Все компании на галерее были шумными и веселыми, Но одна особенно выделялась даже на их фоне. Шестеро парней, столько же девушек, они отжигали так, будто завтра не наступит никогда. Красотки то на стол запрыгивали, танцуя, то извивались у ограды балконов, да и их спутники не очень отставали. Вино лилось рекой, официанты носились как угорелые, а соседи взирали на компашку с явным неодобрением. Но замечаний не делали. Кривились, бросали гневные и завистливые взгляды. Но стоило кому-то из весельчаков посмотреть в их сторону, как тут же улыбались и приветливо салютовали бокалами. Из чего было несложно сделать вывод, что молодежь за этим столиком собралась очень непростая, покруче большинства остальных. Заметил Шувалова. Ринко появилась незаметно и плюхнулась на диванчик рядом. И тут же, поясняя, ткнула пальцем в шумную компанию, за которой я наблюдал. «Сын князя Шувалова?» — уточнил я, вычленяя из группы парней явного лидера, высокого и статного блондина. Хотя мне и некогда было следить за светской хроникой, фамилию одного из семи я не мог не узнать. Все-таки член правительства Российской империи, дальний родственник самого самодержца и очень влиятельный человек в масштабах целой страны. Ну и богатый, конечно же. Под рукой князя, прямо или опосредованно, находилось просто невероятное количество активов, начиная от промышленных групп и заканчивая сервисами обслуживания. Та же служба доставки «Скороход», услугами которой пользуется вся столица, входила в один из его холдингов. «Старшенький, ага», — кивнула Лиса. «Постоянный герой скандалов в высшем обществе. Гуляка, скандалист, бабник. В общем, пробу негде поставить. Раз в две недели стабильно выдает какой-нибудь громкий заголовок». «Ясно. Фигура княжича мне была не особенно интересна. Да и пришли мы по другому поводу». «Что там с Литом? Не нашел еще Куцева?» «Пока нет. Один круг по галерее прошел, сейчас на танцпол спустился. Я отсюда пока понаблюдаю». Описание дилера у нас имелось, но одно дело высматривать худого и высокого человека с темными волосами, и совсем другое — точно знать, что нашли того, кого нужно. «Хорошо. Пойдем, может, потанцуем?» Я с удивлением уставился на Ринку. «Серьезно? Мы пришли сюда в поисках наркоторговца, который работает на Неблинцев. Она предлагает попрыгать в арене под рев музыки и ослепляющие вспышки света?» «Я не умею», — выдал я традиционный ответ любого мужчины. «Ну, подозреваю, что большинство бы сказало точно так же». «К тому же, чистая правда». Даже предыдущий владелец этого тела не умел этого делать. Сложно получать классическое для дворянина образование, когда с детского возраста лежишь прикованным к постели и готовишься отдать душу Творцу. «Да брось!» — девушка надула губы. «Надо сливаться с окружением, а ты в ночном клубе. Сидишь, тянешь вино и выделяешься». «Аргументировано, конечно, но нет». Повторно отклонил я предложение. «Ты иди попрыгай, если охота». «Фу на тебя, Ром-Ром!» «Ладно, пойду проверю, как там Лит. Никуда не уходи». «Ха, смешно. Куда, интересно, по ее мнению, я тут мог пойти? Пути ровно два. На выход и на танцпол». Еще несколько минут я занимался тем, в чем меня обвиняла Кицуне. То есть сидел, потягивал маленькими глотками вино и глазел по сторонам. А потому одним из первых заметил, как за столиком Шувалова-младшего случился какой-то переполох. Парни повскакивали, бросившись к одному из своих, в судорогах свалившегося на пол. Девушки начали визжать. Парочка официантов унеслась куда-то к выходу, а остальные замерли соляными столбами. «Так», — подумал я, — «похоже, у кого-то из гуляк случился приступ. Перепил или перенюхал. Понятия не имею, что именно потребляла золотая молодежь. Да и не мое дело, в общем-то. Сейчас обслуживающий персонал наверняка к таким делам привычный, окажет первую помощь, вызовет бригаду скорой. «Кто-нибудь, помогите!» — буквально завизжала одна из девушек. «У Миши Шувалова передоз!» «Или нет?» — тут же выскочила мысль. «Медики могут просто не успеть». Подскочил я, даже не успев ее додумать. О чем в тот момент думал, вряд ли смог внятно объяснить. Но мелькнуло что-то про возможность спасти представителя высшего дворянства страны и сделать должником его влиятельного отца. А это никогда лишним не будет. Но так, неотчетливо. В большей степени я просто понимал, что могу помочь человеку, каким бы он ни был мажором и повесой. Рефлексы кочевника, что тут скажешь. В несколько стремительных скачков я оказался рядом с упавшим парнем. Растолкал его товарищей, бестолково пытающихся ему помочь. Рубаху расстегнуть, по щекам поколотить. И сразу же выпустил диагностические щупы, проникая ими в энергетические каналы несчастного. Да, как все запущено-то. Шувалов находился под воздействием золотого лотоса. Причем там уже явно накопительный эффект работал, поскольку все его меридианы выглядели словно изолированными друг от друга. Ток энергии не осуществлялся, и в результате могучий организм одаренного никак не мог себя исцелить. А делать это нужно было срочно. Наркоты не только лотоса в его теле было немало. И прямо сейчас она его убивала. Незаметно кинув один из щупов кому-то из спутников Михаила, я попытался спасти ситуацию перекачкой донорской ки. Но тот тонкий ручеек, который в итоге связал умирающего и его товарища, изменить ситуацию не смог. Стабилизировал состояние, да, но не больше. Поступающая жизненная энергия тут же растворялась в теле княжича, не помогая его исцелению, лишь удерживая его в шаге от смерти. Больший поток я организовать попросту боялся. Парнишка, из которого я тянул ки, и так уже схватился за сердце и оперся рукой о стол. Здесь требовалась не столько сила, сколько навык, который был у Лисы, но не имелся у меня. Но Ринка, как назло, ушла на танцпол. А значит, Шувалов-младший через несколько минут умрет. «А что если...» — выскочила мысль. «Нет, ну в самом деле...» «Да, переход не спасет личность Михаила, но его тело останется живым. Грех разбрасываться такими возможностями, как подходящий реципиент из княжеского рода. Только подумай, сколько дверей это откроет!» Больше на рассуждение времени я не тратил. Прогнал мысль, что Ринко бы такое не одобрило, подменять кого-то из высшего дворянства империи, и занялся делом. На то, чтобы связаться с Эрикой, выслушать ее ворчание, второй раз за сутки хорон, и оба раза экстренно, ушло меньше минуты. Еще одна была потрачена на то, чтобы доставить очередника в Ленове до платформы. Но в тот момент, когда я уже создал координатную метку для маяка и приготовился скомандовать начать переход, что-то произошло. Нечто совершенно неожиданное. Тело Михаила вдруг выгнулось дугой. Пальцы заскребли пол, ноги отчаянно заколотили по поверхности. А я ощутил энергию перехода, чужую, которую направлял не я. Чье-то сознание из-за пелены, разделяющий миры, влетело в тело княжича. Он в последний раз дернулся, после чего сразу же обмяк. Мои диагностические щупы, которые так и остались в меридианах Шувалова, стали сообщать, что его тело стремительно идет на поправку. Энергия перехода исцеляла все, выгоняла всю ту дурь, что молодой княжич заталкивал в себя на протяжении жизни, и возвращала его организм к состоянию, близкому к идеалу. Вот только сделал это не я. По мною открытым координатам в тело Михаила пришел кто-то другой.